пусть встречаются со мной в моих книгах. Туве Марика Янсен родилась в 1914 году, писательница и художница из двуязычной Финляндии, и созданные ею на шведском языке повести-сказки о муми-троллях и других фантастических существах покорили детей и взрослых всего мира. Пик славы Янсен, в частности, в нашей стране, пришелся на 80-е, начало 90-х годов. Где-то в декабре 1992 года я рассказала писательнице о том, каким успехом пользуются книги о муми-троллях в нашей стране и сколько их опубликовано за последнее время, а также о письмах и откликах читателей на ее произведения. «Это настоящий бум», — сказала я. Задумчиво глядя перед собой, Янсен заметила. «Сейчас муми-бум во многих странах». Меня поразило это замечательное слово. И я решила, что, пожалуй, оно синонимично слову «Янсен-бум», поскольку муми-тролли – порождение этой замечательной сказочницы. А в 1994 году читающий мир пережил настоящий Янсен-бум, когда Туве Янсен исполнилось 80 лет. 7 августа, за два дня до этого торжества, в финском городе Тампере собрались литературоведы, изучающие творчество писательницы, переводчики ее книг, художники, писатели, библиотекари, читатели и почитатели ее таланта. Туве Янсен торжественно везли в коляске. Звучала музыка, произносились речи, зачитывались телеграммы и факсы на разных языках. Но прекраснее всего на этом празднике была его виновница, Туве Янсен. Хрупкая, изящная, с гладкими седыми волосами, с кротким, проникновенно мудрым взглядом в светлый глаз. Голос у нее негромкий, и когда она говорит, хочется запомнить каждое ее слово, узнать про нее как можно больше. Туве Марика Янсен родилась в Финляндии 9 августа 1914 года. Ее мать Сигне Хаммерстен, художница, была родом из Швеции. Отец Виктор Янсен, скульптор из Финляндии. С детских лет Туве обладала удивительной, незаурядной фантазией ребенка, сочиняющего сказки. Наряду с волшебным миром фантазии, театра, игр и творчества, первых стихотворений, в которых проявился поэтический дар будущей писательницы, существовал еще мир будней. Там жили ее родители, которые своим примером учили детей снисхождению к людям, к их слабостям, точь-в-точь, как мама и папа муми-тролля в сказочных книгах писательницы. Там жила чудаковатая тетушка, прототип многих будущих персонажей Янсен. Девочка, одаренная такой богатой фантазией, стала художницей и писательницей. Художником и писателем стал и ее брат Ларс. С 14 лет Янсен иллюстрировала книги, а в 15, окончив среднюю школу, изучала искусство в Хельсинки, Стокгольме, Париже. Когда в 1930-х годах она поспорила о чем-то с братом Ларсом и, желая подразнить его, нарисовала на стене маленького бегемотика, никто и не догадывался, что родился новый, замечательный герой финляндской и детской литературы – муми-тролль. Примечание. Финляндия – страна с двумя государственными языками – финским и шведским. Поэтому писателей, которые создают свои книги на шведском языке, было бы неправильно называть финскими. Они – писатели Финляндии, финляндские. Тогда он был еще довольно тощеньким и одиноким, но со временем потолстел, обзавелся семьей, друзьями и поселился в благодатной долине муми-троллей. Именно муми-тролль и принес славу своей создательнице, и славу не только литературную. Муми-троллей изготовляют из мыла, из резины, из стеарина, из пластмассы, из фарфора. Последние по ее собственным рисункам, и их можно встретить во всех странах. Стеариновые муми-тролли казались публике особенно забавными, потому что, когда зажигали свечи, у муми-троллей капало из носа, с грустью рассказывала Янсен. В 1945 году она выступила не только как художница, но и как писательница –